И вот теперь до назначенного срока оставалось всего 4 дня. Юноша радовался предстоящей встрече и в то же время тревожился. А вдруг девушка его уже позабыла? Много ведь пастухов гонят свои стада через их городок. «Ну и пусть», — сказал он овцам, — «велика важность, и в других городах найдутся девчонки». Но в глубине души он знал, что важность и в самом деле очень велика. И у пастухов, и у моряков, и у странствующих торговцев всегда есть один заветный город, где живет та, ради которой они готовы пожертвовать радостной возможностью свободно бродить по свету.